Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы. Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца. Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимович. Захар, как бывало, нянька натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже 14-летний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу, а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое, вставши поутру умыться. Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть? Уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желания. Уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужную вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли зачем? Ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому. А тут вдруг отец и мать, да три тетки и в пять голосов, и закричат: «Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй, Васька, Ванька, Захарка, чего вы смотрите, разиня? Вот я вас!» И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое, не хочу того, хочу этого, сбегай, принеси». Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору? Вдруг вслед ему раздается в 10 отчаянных голосов: «Ах, ах! Подержите, остановите, упадет, расшибется, стой, стой!» Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, опять крики: «Ай, куда, как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй, убьется, простудишься!» И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая. А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый. Он чувствует, в нем играет что-то, кипит. Точно поселился весенок какой-нибудь, который так и подразнивает его то влезть на крышу, то сесть на совраску, да поскакать в луга, где сено косит, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак, или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы. Бесенок так и подмывает его, он крепится, крепится, наконец не вытерпит и вдруг без картуза зимой прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек. Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватила радость, и он мчится, откуда ноги взялись, самый вид. Визжит и хохочет. Вот и мальчишки, он бац снегом, мимо, сноровки нет. Только хотел захватить еще снежку, как все лицо залепило ему целая глыба снегу. Он упал, и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах. А в доме гвалт, Илюши нет, крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька, все бегут, растерянные, по двору. За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека. Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне. Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие, кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника пригрозили и отцам их. Потом уже овладели Борчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой. Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим, но при виде его, живого и невредимого, радость родителей была неописанна. Возблагодарили Господа Бога, потом напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной, и продержали дня три в постели. А ему бы одно могло быть полезно — опять играть в снежки.